А хватит ли людей на такое дело? С сомнением спросил Хэнк. О'Риордан махнул рукой. Хватит! Мы повсюду, по всей Америке. Мы дружим с нашими единомышленниками в Европе. Аксион Директ, Красные бригады, Красная армия. Мы расходимся с ними в политических аспектах, но принципы действия и цели у нас едины. Во всяком случае, пока мы считаем их союзниками, хотя связи с ними явно недостаточны. Утром за завтраком О'Риордан бросил на струганный стол пачку бумаг, спросил: «Как я понимаю, денег у тебя нет совсем?» Хэнк пожал плечами. «У меня оставалось пара тысяч на счету, но...» О'Риордан оборвал. «Об этом забудь. Считай, что ты их подарил вместе с половиной своей жизни этому проклятому неблагодарному режиму. В той жизни ты умер. Теперь у тебя новая жизнь». И протянул паспорт. Нормальный американский паспорт. Чуть засаленный, потрепанный. Такой должен быть у человека, много ездившего по миру. У него была аккуратно переклеенная фотография из старого паспорта Хэнка и записано имя Ги Алджернон Алверсен. Теперь это твое новое имя. Не могу обещать тебе, что ты доживешь с ним до старости. Невесело усмехнулся О'Риордан. Может быть, придется много раз менять, но для нас ты Хэнк Андерсон, а для всего мира — Ги Алверсен. Кто-то из бойцов принес О'Риордану его портплед. Он достал приличный темный костюм, несколько рубашек и хорошие ботинки. Примеривай. Что надо будет, подгоним по фигуре. Хэнк с недоумением посмотрел на него. «Зачем мне это здесь?» О'Риордан обнял его за плечи. «Твое место не здесь. Стрелять мы и сами можем. Данной мне властью назначаю тебя послом Свободной Американской Арийской Республики Техас в Европе». Дал Хэнку кое-какие адреса в Болгарии и телефоны надежных людей ФРГ. «Ничего никогда не записывай, запоминай. Эти немцы очень боевые. Мы с ними мало контактуем, но, надеюсь, ты с ними подружишься. Твоя задача — сколотить боевую оперативную группу. Вы должны добыть денег для нашего общего дела. Я очень надеюсь на тебя. Вот тебе 13 сотен. Больше все равно нет». Вечером Кейвмен доставил Хэнка в маленький луизианский городок Шрифпорт и оттуда транзитом через Атланту в Вашингтон, и первым же утренним рейсом он улетел в Гамбург. Когда прощались с Кейвменом в маленьком деревенском аэропорту Шрифпорта, Хэнк сказал: «Увидишь Эда Менендеса, скажи ему, что я все помню». Я задолжал ему пустяк. Жизнь. Кейвмен качнул головой. «Не увижу». «Почему?» «Его вчера Феды застрелили». «Как?» Прачечная завалилась. «О чем ты говоришь, Кейв?» Хиши долго внимательно смотрел ему в лицо, потом горько усмехнулся. «Ты думал, что Эд белье стирает? У него был отмыв денег колумбийских. Он нам сильно помогал. Хороший был парень, хоть и латинос». Глядя через иллюминатор Макдоналд Дуглас на поверхность океана, похожую на изморщенную рыбью кожу. Хэнк думал о том, что ему очень понравятся идеи его новых друзей. Но ему не нравится жить на заброшенном бастионе, ездить за $40, трахаться к неведомой Джейн, скрипя зубами играть в дартс и ходить в сортир на дворе.